Прощайте, старина. Желаю удачи. Люпен круто повернулся, открыл дверь и исчез, прежде чем Ганимар подумал, что надо что-то предпринять. Исчез? Пора выбираться отсюда. Такси! Такси! На улицу Орфевр, 36. Слушаю, шеф. Нет. Все это здорово. Куча предположений, ни на чем не основанных гипотез. Я на это не клюну никогда. Мы уже приехали, шеф. Вы что, задремали? Ах, да, благодарю. Вот, получите. Спасибо. Инспектор Ганимар? Да. Вы видели шефа? Нет. Он вас только что спрашивал. Спрашивал? Да, поезжайте к нему. Куда? На улицу Бери. Сегодня ночью совершено убийство. Правда? Кого убили? Толком не знаю. Кажется, певицу из кафе Шантана. Черт меня побери! Через 20 минут он вышел из метро и направился на улицу Бери. Убитая, известная в театральном мире под псевдонимом Дженни Сапфир, жила в скромной квартирке на третьем этаже. Полицейский провел инспектора в дальнюю комнату, где уже находились следователь, начальник сюрте, господин Дюбуи и судебный врач. Оглядевшись, Ганимар вздрогнул. Он увидел лежащий на диване труп молодой девушки, судорожно зажавшей в руке обрывок красного шарфа. Мои предварительные выводы совершенно однозначны. Жертву сначала дважды ударили ножом, потом задушили. Смерть наступила от асфиксии. Но на шее нет синяков. Удушить могли шелковым шарфом, который носила жертва. Защищаясь, она уцепилась за него обеими руками. Но почему осталась только половина? Где другая часть? Другую? Наверняка запачканную кровью. Скорее всего, унес убийца. Хорошо видно, что кусок торопливо откромсали ножницами. Черт меня побери! Мерзавец Люпен все предсказал, как будто видел это собственными глазами. Что вы сказали? Нет, ничего. Простите, господин следователь. Так, а каковы мотивы преступления? Замки взломаны, в шкафах все вверх дном. У вас есть какие-нибудь предположения, господин Дюдуи? Я позволю себе выдвинуть гипотезу, основанную на показаниях служанки. Так, я слушаю вас. Убитая, обладавшая скромными певческими данными, но славившаяся красотой, 2 года тому назад совершила поездку в Россию, откуда вернулась с великолепным сапфиром, так, подарком какого-то вельможи. Дженни Сапфир, как прозвали ее с тех пор, очень гордилась им, хотя из предосторожности никогда не носила. Приходится предположить, что причиной преступления был этот самый сапфир. Так, а горничная знала, где хранится камень? Нет, этого не знал никто. Беспорядок в комнате, скорее всего, свидетельствует о том, что убийце это тоже было неизвестно. Надо безотлагательно допросить горничную. Мы все сделаем немедленно. Инспектор Ганимар, на минутку. Да. У вас странный вид, Ганимар. Что стряслось? Вы кого-то подозреваете? Никак нет, шеф. Тем хуже. Служба сюрте нуждается в громком деле. Уже несколько подобных преступлений остались нераскрытыми. На этот раз убийца должен быть пойман, и побыстрее. Трудновато, шеф. Но это необходимо. Послушайте, Ганимар. Я весь внимание. По словам горничной, Дженни Сапфир вела очень размеренный образ жизни. В течение целого месяца, каждый вечер после театра, ей наносил визиты какой-то господин, остававшийся у нее с половины одиннадцатого до полуночи. «Он светский человек», — утверждала Дженни Сапфир. «Он хочет на мне жениться». Но этот светский человек принимал все мыслимые предосторожности, чтобы остаться незамеченным, поднимал воротник и опускал поля шляпы, когда проходил мимо Привратницкой. А Дженни Сапфир еще до его прихода отпускала горничную. Надо отыскать этого типа. Он не оставил никаких следов? Ни малейших. Но я рассчитываю на вас, Ганимар. Вы рассчитываете на меня, шеф. Ну что ж, поглядим, я не отказываюсь. Но однако... Однако, я клянусь вам, слышите, шеф, я клянусь... В чем вы клянетесь? Ни в чем. Поживем, увидим.